Будешь ли ты возражать, если я предположу, что там розовая ночь ранней весны с пьянством и чванством, хохотом и похотью, аканьем и траханьем, махаловкой и нахаловкой и с завершающим заключением в отрезвительный центр полтинник была лучшим воплощением твоей генеральной репетиции, чем все абстрактные концепции духовных откровений, о которых ты сегодня говорил в своей блистательной лекции. Филарион Фафанов сморщил свое обширное лицо в гримасе, напоминавшей застывшее землетрясение. Давай лучше бросим эти глупые воспоминания. Почему? Энергично возразил Генри Толсен Трастайм. Если не мы, то кто же вспомнит об этом внутри данного яйца? Уколы ностальгии. Да, это она виновата, она, мое незабываемое очарование. Именно Ленка Щевич, поневоле, как обычно, начала катить тот снежный ком, свалку 68. Генри Трастайм вздохнул, вспоминая хрупкие плечики своего очарования, вспоминая самого себя в том году, розовощекого, с обмороженным носом, обмотанного дряным оксфордским шарфом. В те времена он неустанно повторял свою любимую фразу: «Все любят и, а я и краткое». Верно, рев Филариона Фафанова можно было бы сравнить с одновременным спуском воды в гальюнах авианосца. Немало мопсов поломали себе носы из-за этой чувихи. Он припомнил кристально чистое небо той ночи, столь редкой в загрязненной атмосфере Москвы, когда он стоял на углу Горького и Пушкина, охваченный неудержимым желанием завалиться в ресторан искусства, прекрасно понимая, какой опустошительный удар нанесет это желание по его морали, не говоря уже о физиологии и финансах. В тот же вечер два молодых актера из передового театра «Новый век» — Борька Мурзелка и Ленка Щевич, мальчик и девочка — завалились туда же перекусить. В американской пьесе «Качели» укачиваешься до голодного обморока. Ленкины лживые глаза подобны паре голодных калейдоскопов. Слухи о моей распущенности чертовски преувеличены, дорогие братья по ремеслу и друзья советского театра. Некоторые гудилы заходят так далеко, что говорят, будто Ленка играла подводную лодку в компании пяти моряков. Фу, какой вздор! Да ведь это просто немыслимо ни по физическим, ни по моральным стандартам. Борька, комсорг нового века, пожертвовал своей репутацией ради Ленкиного человеческого достоинства. Занудными часами утреннего похмелья он лепил ее скульптуру из импортного пластилина. «Вопреки установившемуся мнению, — говорил Мурзелка, — мы, современные актеры, не бессмысленный, необразованный сброд, просто строительный материал в руках режиссера. Молодой советский актер 60-х — гордая и смелая личность, приобщенная к передовым идеям, к современной философии Запада и Востока. Понимаешь меня, Ленка?» Ленка кивала, стараясь как можно быстрее покончить с горячим блюдом, известным здесь как селянка Зубрик. Она притворялась, будто полностью поглощена этим самым дешевым и самым популярным едалом. Есть гудилы, утверждающие, что Зубрик — это не что иное, как меланж из ресторанных остатков. И только изредка бросала искоса взгляда на соседний столик, где сидел ее четвертый муж. К 20 годам Ленка сподобилась иметь на своем счету уже 4 законных мужей. Этот четвертый, собственно говоря, текущий. Красивый дурак Александров был известен широкой публике как Дитрих Фокс, изысканный эсэсовец. роль которого он играл в популярном сериале. «Распутная тварь», — произнес Фокс Александров, обращаясь ко всем присутствующим. Ублюдок сегодняшнего вечера и думать не думал о существовании жены. Однако сейчас ему захотелось сыграть роль обманутого мужа. «Хочет, чтобы его побили», — догадывалась она. «Вот именно этого он и хочет». «Почему?» — Фокс Александров подверг свой голос профессиональной акселерации. «Брат, ну почему все мои жены обязательно проститутки?» Все присутствующие повернулись к нему, и он, в соответствии с тем, чему его учили в актерской школе, зафиксировал позу невинного изумления. «Почему, братцы?» Ленка не поднимала глаз от тарелки, хотя и подсчитывала в панике. Артур, Мишка, Жека, Кока, Хобот, Иван, Америкаша, Сакси. По меньшей мере 7 родственных душ в округе. И все поддатые, и все готовы к бою. Кошмар. Все были готовы, кроме ее сегодняшнего рыцаря. Актера нового интеллектуального типа, который, прожевывая сомнительное едало, продолжал развивать не менее сомнительную концепцию современной философии в ее приложении к Московскому театру времен Великого Ренессанса, нравственного возрождения, в наши времена поиска чистоты, в поворотный момент русской цивилизации. «Счастлив, кто посетил Фемир в его минуты роковые». «Читала Тютчева, Ленка?» «Пен?» «Артур, не надо. Фокс, встать!» «Сейчас получишь хорошую плюху за свои грязные выпады по адресу благородной юной дамы, что путешествует в одиночестве по стране негодяев». «Пен?» «Где же Фокс? Не видите?» «Да вот он ползет к выходу. Пни его в грешный зад, если еще веришь человечеству. Бенц! Кока, Жека, на помощь! Подонок! Да как ты смеешь бить в зад благородного русского актера? Опять грузины! Эй, ребята, тут грузины бьют многострадальный русский народ! Соус! Бенц! Молчи, Банкин!» Искусство вспыхнуло в один миг, как тот сток сена, о котором упоминал Лев Толстой, говоря о духовной революции. Первоначальная причина драки была немедленно забыта. Актеры и другие завсегдатаи печально известного богемного стойла в сердце образцового коммунистического города, столицы прогрессивного человечества, щедро обменивались всеми видами биток, бросков и захватов. Обмен шел без разбора и во всех направлениях. Многие предметы ресторанного обихода пошли в ход, особенно бутылки и виски, а также стулья, скатерть, алебастровая березка, этот символ русскости, сковородки с незаконченной солянкой зубик, длинные твердые болгарские огурцы, пригодные для разгона уличных демонстраций, словом, искусство ради искусства. Позже некоторые свидетели, то есть участники, поскольку никто в 150-местном заведении не остался без дела, кроме Мурзелка, который тихо расплатился и ушел, погруженный в раздумья, вспоминали наиболее выдающихся бойцов.